Каменная леди, ледяная сказка. Вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что? Больно все равно. Одинокой кошкой, больным диким зверем. Никогда не плачет, никому не верит. Ты что? Больно все равно. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество, мука. Ты в объятиях страсти укрощаешь. Знай, что она хочет, хочет покориться тебе. Проиграть в игре. Рвется она в клетку чувства и желаний. Надоело мерзнуть в царстве ожиданий. Одной стань ее судьбой. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я ж сама дверь закрыла. Я собою довольна. Отчего же так плохо? Отчего же так больно? Одиночество, сволочь.